Глава 35. Ночь перед разговором с Алтуфьевым. Перед тем, как нанести визит Алтуфьеву, начальник сыскной вместе с Кочкиным провели ночь в непосредственной близости от дома Протасовых. Здание оцепили кольцом полицейские агенты, в помощь которым были даны два десятка жандармов. Под покровом темноты Фома Фомич лично обошел все посты и остался доволен. Теперь нужно ждать. После 11 часов вечера свет в доме погас, за исключением одного окна во втором этаже, как раз над входом. Кому оно принадлежало, никто не знал. Фон Шпинна попытался по памяти восстановить расположение комнат второго этажа, но ему не удалось. Свет горел что-то около получаса, потом погас. Минуты тянулись долго, как, впрочем, во время любой засады. Кочкин и фон Шпинна прятались в тени высокого забора и по очереди прикладывались к щели, через которую хорошо просматривался весь освещенный ночными фонарями двор. В момент, когда внимание притупилось и уже начало казаться, что ничего не произойдет, хлопнула парадная дверь. Сыщики, вздрогнув, разом прильнули к щелке. Начальник повыше, а Кочкин пониже. Было хорошо видно, как кто-то быстро пробежал в сторону конюшни. «Началось!» — прошептал Фома Фомич, нащупал в темноте плечо чиновника особых поручений и сильно сжал. В одном из окон конюшни вспыхнул мерцающий свет. Зажгли фонарь. Затем пошла хаотичная, судя по мечущимся теням, беготня. Ворота конюшни распахнулись, и во двор въехала телега, запряженная парой лошадей. Возница подогнал ее к боковой для хозяйских нужд двери дома. Тихо спрыгнул на землю и постучал. Ему открыли. Через мгновение на телегу погрузили два продолговатых свертка. «Если один — это Семенов, то кто второй?» — тихо спросил Кочкин. «Новоароновский», — ответил фон Шпинна. Когда возница и с ним еще двое влезли на телегу, а боковая дверь закрылась, начальник сыскной дал команду агентам задержать ночных ездоков. Все произошло мгновенно и почти бесшумно. Собаки, которыми славились на всю округу Протасовы, не то что не появились во дворе, а даже голоса не подали. Но вины собак в том не было. Просто агенты сыскной знали свое дело. Фон Шпинн быстрым шагом пересек двор и остановился у телеги. Велел двум жандармам развернуть один из свертков. Когда веревки, стягивающие тюк, были разрезаны, а сам сверток раскручен, всем стало видно, что там лежит. «Новоароновский», — прошептал Кочкин. «С этим понятно, давай второй», — скомандовал сухополковник, и жандармы приступили к другому свертку. В нем находился, как и следовало ожидать, труп Семенова. Фон Шпинна отвел Кочкина в сторону и тихо, чтобы никто не слышал, сказал: «Нужно внимательнейшим образом осмотреть тело агента. Лично займись этим. Проверь все карманы, ощупай полы поддевки, сними сапоги и проверь под стельками. Голенище тоже промни». Кочкин стоял и послушно кивал. Он все это помнил, но спорить с Фомой Фомичом не решался. По опыту знал. Повторение никогда не бывает лишним, особенно когда гибнет сослуживец. Только после этого начальник сыскной обратил внимание на тех, кто молча сидел на лавке телеги. «Сойти вниз!» — глухим ухующим голосом выкрикнул он. Однако сидящие не шевельнулись. Взмах рукой в перчатке, и два агента стащили их на землю. «Поставьте на ноги и откройте их лица! Фонарь ближе!» «Доброй ночи, господа!» Перед начальником сыскной стояли сыновья покойного фабриканта Протасова — Николай, Никита и Андрос. Николай, опустив руки, щурился от яркого света. Никита заслонял глаза, а Андрос так и вовсе прятался за братьями. «Оцепление не снимать! Всех, кто попытается выйти со двора, задерживать! Тех, кто попытается войти, впускать, но не выпускать!» — громко и понятно подавал команды фон Шпинна. «Этих!» — он указал на Николая, Никиту и Андроса. «В дом! Тела туда же! И послать кого-нибудь за Викентьевым!» Фома Фомич ходил по длинным коридорам Протасовского дома и громко, так что стены дрожали, предлагал всем домочадцам покинуть комнаты и собраться внизу в гостиной. На его просьбу никто не откликнулся. Все двери в спальнях были закрыты. «Может, никого нет?» — предположил кто-то из стражников. «Все на месте. Просто им нужно особое приглашение». Особое приглашение вскоре последовало. Жандармы ходили, отворив двери, приказывали: «Встать! Выйти в коридор! Из комнат не доносилось ни звука. Только из-за одной двери, которая оказалась запертой изнутри, донеслось возмущенное: «Да как вы смеете?» «О, я узнаю этот голос», — весело проговорил начальник сыскной. «Арина Игнатьевна, отчего же вы не выходите? Это не налет и не ограбление. Это вас навестили представители власти. Я полковник фон Шпинне, а с остальными вы сможете познакомиться чуть позже. Выходите. Или вы не одеты?» «Я одета, потому что ждала нечто подобное». Дверь отворилась, и в проеме возникла женская фигура в черном. «Значит, был у вас на душе грешок какой-то, раз ждали чего-то подобного», — заметил начальник сыскной и тут же добавил. «У меня будет к вам просьба. Разбудите всех, кто в данный момент находится в доме. И пусть они соберутся в гостиной. Чем быстрее это сделают, тем быстрее мы все закончим и уберемся во свояси». После того, как все собрались в гостиной, Фома Фомич велел привести троих братьев, а также втащить два снятых с телеги трупа. С телом Семенова произошла небольшая заминка. Жандармы ждали, пока чиновник особых поручений в передней осмотрит тело агента. «Что это? Куда вы их несете? Здесь же не хлев, а чистая комната!» — возмущалась Арина Игнатьевна и пыталась воспрепятствовать жандармам выполнять приказ фон Шпинне. Но ее, будто бы не заметив, оттолкнули, и она отлетела к стене. Протасова остановила попытки мешать торжеству правосудия. Начальник сыскной велел жандармам покинуть гостиную, а обитателям дома сесть поудобнее. Да, он так и сказал с язвительной улыбкой на губах. «Поудобнее!» Когда расселись, окинул взглядом собравшихся. «Все на месте?» — обратился он к Арине Игнатьевне. «А мне почем знать?» — повела она черными плечами. «Ну как же! Вы хозяйка дома. Должны знать, кто у вас живет, кто ночует. Возможно, это нехорошие люди, а, возможно, их даже ищет полиция». «Таких у нас нет». «Странно слышать от вас подобное после того, как вы заявили, что вам неизвестно, кто у вас здесь находится». «Я такого не заявляла. Я только сказала, откуда мне может быть известно. Все собрались или не все?» «Ладно, не буду спорить. Потому что мы здесь не за этим, а по поводу обнаружения у вас в доме двух тел, одно из которых принадлежит вашему управляющему Новоароновскому, Евна Абрамовичу, а второе — новому работнику по фамилии Семенов. Вас ждет предварительное дознание. Всех разведут по комнатам. Каждый будет ждать вызова на беседу». В гостиной остались трое — начальник сыскной, Кочкин и Николай Протасов. Два тела, понятное дело, не в счет. «Ну, что скажешь, Николай?» — спросил фон Шпинне, глядя на косо сидящего со связанными за спиной руками старшего протасовского сына. «А что говорить?» «Я не знаю, что говорить». «Не знаешь». Фома Фомич взял свободный стул и сел напротив Протасова. «Ну, расскажи хотя бы то, куда ты собрался ехать на ночь глядя. Почему для этого у тебя днем времени не нашлось?» «Да вот прогуляться решили». «На телеге? Да еще в компании с двумя трупами». «Я про трупы ничего не знаю. Они уж там лежали, мы их не видели». «Трупы уже лежали в телеге. А как ты думаешь, откуда они там взялись? Кто их туда положил?» Спрашивая, начальник сыскной чуть вытягивал шею вперед. В глазах его была готовность поверить в любое объяснение Николая. Вот что сейчас скажет, так и будет. Появились они там от сырости, значит, от сырости. — Не знаю. Может быть, сами... — О, сами! У Фомы Фомича глаза открылись чуть шире обычного. Сами себя убили, потом завернулись в рогожи, а для верности поверх всего еще и веревками обвязались. Правильно я говорю? — Может, и правильно, я не знаю. — зло проговорил Николай. — А когда к вам следователь Алтуфьев в последний раз приходил? — Да уж и не припомнить. Давно. — А нам известно, что он был у вас сегодня днем, ближе к вечеру. — Зачем тогда у меня спрашиваете? — Чтобы разговор поддержать, — ответил фон Шпинне. — А я, может, и не хочу с вами разговаривать. — Ну, давай тогда помолчим. Почти 10 минут просидели в полной тишине. Николай старался не смотреть на фон Шпинна, а тот не сводил глаз с Протасова. Смотрел долгим, немигающим взглядом. Кривился, точно смог заглянуть в самое нутро, в подвал души с протухшими лужами на каменном полу. Потом, открыв крышку часов, велел Кочкину позвать жандарма. — Уведи в чулан и запри. Стой подле караулом, чтобы не убежал, — велел стражнику. Лишь только за ними закрылась дверь, повернулся к Меркурию. — Давай сюда Никиту. Этот, думаю, будет сговорчивее. Когда в гостиную привели второго сына Протасова, руки у него, в отличие от старшего брата, были не связаны. Начальник сыскной уже расположился там по-домашнему. Снял пиджак, повесил на спинку одного из стульев. Остался в белой сорочке и жилете и напоминал отдыхающего от трудов праведных обывателя, который все, что нужно, сделал, и спешить ему некуда. — Садись, Никит, не стесняйся. Ты же у себя дома. — Да я и не стесняюсь, — тихо проговорил вошедший. Он был похож на старшего брата, но не во всем. Ростом пониже, а вот в плечах пошире и лицом помиловиднее. Очевидно, что-то взял от матери. Он не спеша подошел к стулу и сел. Бросил быстрый взгляд сначала на фон Шпинна, потом на Кочкина. — Испугался, небось, когда полный двор полиции набежала? — спросил весело полковник. — Нет, — ответил тот и увел глаза в сторону. — А, уважаю храбрецов. И скажу тебе честно, вот если бы мне вот так пришлось, испугался бы, определенно испугался. А ты, вижу, настоящий мужчина, не то что мы с Меркурием Фролчем. Это мой чиновник особых поручений. Тоже, как и я, трусоват. Настоящего мужчину что отличает от ненастоящего? Ну, храбрость — это в первую голову. А что еще? Не знаю, — пробормотал Никита. А я тебе скажу. Он никогда не врет. Ну, ты всегда говоришь правду? Не знаю, — сказал медленно, точно вспоминал. Хорошо. Но ты ведь должен знать, куда вы с братьями собирались ехать на ночь глядя. Не помню. Странно. Мы тебя с телеги сняли. Более того, вожжи были у тебя в руках. Так ведь это... Что? Николай меня и Андрос позвал. Поехали, — говорит, — покатаемся. А Сергея почему с собой не взяли? Молодой еще. Молодой еще, — повторил начальник сыскной. — А труп вам зачем понадобились? Вы что, без них не могли покататься? Или вам было скучно одним? — Трупы? — Какие трупы? — сделал невинное лицо Никита. Брови начальника нахмурились. — Да вот эти. Он показал на лежащие у стены гостиной тела Ново-Ароновского и Семенова. Никита даже привстал, чтобы посмотреть. — Они в телеге лежали. Позади вас. — Неужели ты их не видел? Ну, видел, что-то лежало, а что, мне неизвестно. — Это Николаю известно. — Странно, Никита, очень странно. А вот Николай говорит, что это ты его позвал прогуляться, и ты знал, что в телеге, а он ни сном, ни духом. — Да врет он, я ничего не знал! Никита явно начал нервничать, заерзал на стуле, взъерошил волосы на голове. — Вот ты говоришь, он все знал. — А это правда? — Правда. — Но откуда он все знал? — Что все? Никита шумно скреб ногтями затылок. — Ну, что в телеге лежало. Откуда он про то знал? — Он их, мертвяков этих, заворачивал. — А ты это откуда знаешь? — Так он мне сказал. — Кто он? — Николай, брат мой старший. — Значит, я правильно тебя понял. О том, что в телеге лежат трупы, тебе рассказал Николай. — Да, — кивнул Никита. — И про то, что он сам их заворачивал, тоже тебе сказал? — Ага. — Понятно. Но другое я понять не могу. Как он один их на телегу грузил? Это же невозможно. — Да они легкие. — Легкие? Николай так говорил. — Ой, а ведь врешь ты, Никита. Мы же рядом были. Когда вы с братьями эти свертки из дому выносили и на телегу грузили. Да мы ему помогали, ни секунды не раздумывая, согласился Никита. Но ни я, ни Андрос не знали, что в них, в свертках этих. Вы разве не спросили у брата, что там завернуто и почему это нужно грузить на телегу ночью? И почему вам, а не дворовым людям? Вы у него спрашивали про это? Спрашивали. И что он ответил? Много будете знать, скоро состаритесь, вот и все. А откуда у вас в доме два трупа? Ты этого тоже не знаешь? Нет. Хорошо. Начальник сыскной был необычайно покладист и добр. Скажи мне вот что. Когда к вам приходил в последний раз следователь Алтуфьев? Я не помню. Ну, ты его давно не видел? Не очень. В суд ходил, он меня туда повесткой вызывал. А в дом к вам он приходил? Нет, не видел. Странно. Николай сказал, Алтуфьев был у вас сегодня днем, и будто бы ты с ним о чем-то беседовал. Нет, отмахнулся Никита, это Николай с ним говорил. Погоди, остановил начальник сыскной. Я что-то понять не могу. Так, Алтуфьев Яков Семенович, приходил к вам сегодня днем или не приходил? Ну, приходил. Почему ж ты мне сказал неправду? Что ты скрываешь? Может быть, не у Николая был разговор с Алтуфьевым, а у тебя? И ты все на брата пытаешься свалить? С больной головы на здоровую? Нет. Алтуфьев приходил сегодня днем. А сказал я неправду, потому что Николай меня просил никому ничего не говорить. У него со следователем была беседа, о чем я не знаю. А почему Николай запретил тебе кому-либо говорить? И кому ты мог сказать? Вот вам, например. Вы предполагали, что к вам нагрянет полиция? Да. Кто вам об этом сказал? Ну, Алтуфьев, конечно. Ты ведь с ним не говорил. Откуда же тебе известно, что сказал следователь? От Николая. А может, он и врал все? Зачем же Николаю врать? Тем более родному брату. Да кто его знает? Он у нас себе на уме. Может, это он убил этих двоих? Никита, не глядя, мотнул головой в сторону лежащих на полу трупов. А зачем Николаю их убивать? Один управляющий, говорят, человек безвредный, другой вообще дворник. Зачем их убивать? Не знаю я, бросил Никита и опустил голову. А может, все-таки знаешь? Просто забыл? Такое бывает. Ты постарайся вспомнить. Может, кто-то что-то где-то говорил, а ты слышал, потом забыл? Нет, ничего не знаю.